Глава 11. Использование огня. Царь У спросил Тайгуна: «Предположим, что мы завели наше войско вглубь владений других князей, где наше войско оказалось окружено высокой травой и прочей растительностью со всех сторон. Мы прошли несколько сот ли, люди и лошади устали и остановились передохнуть. Воспользовавшись чрезвычайно сухой погодой и сильным ветром, противник устроил пожар, и ветер несет огонь к нам. Его колесницы, конницы и отборные войска скрывались в засаде у нас за спиной. Войско перепугано, в смятении оно бросается в рассыпную. Что делать?» Тайгун ответил: «В подобных обстоятельствах используй облачные лестницы и летучие башни, чтобы обеспечить дальний обзор слева и справа, и тщательно обследуй все спереди и сзади. Если ты видишь, как занимается огонь, то сам разведи огонь перед собой, рассеяв войско по окрестностям. Подожги также и растительность позади себя. Когда враг подойдет, отводи войска, займи укрепленные позиции на выжженной земле и ожидай нападения. Точно так же, если увидишь, что огонь занимается позади, отходи как можно дальше. Разместив на выжженной земле лучших наших стрелков и опытных пехотинцев и обеспечив защиту с левого и правого флангов, мы сможем развести огонь спереди и сзади. Так противник не сможет нанести нам никакого урона». Царь У спросил: «Предположим, что враг устроил пожары слева и справа, а также спереди и сзади. Наше войско окутал дым. Тем временем основные силы противника наступают по выжженной земле. Как нам поступить?» Тайгун ответил: «В таком случае, подготовив участок выжженной земли, стройся в 4 боевых наступательных строя, и пусть лучшие стрелки прикрывают твои фланги. Так ты не добьешься победы, но и не потерпишь поражения».